Ну, ты, Генка, и попал, то мы. Пролог. Временный портал. Я, Генка Орлов, мне 16 лет. Живу я в Самаре с родителями и старшей сестрой. Той уже 21 год, но возраст, в котором, по моим понятиям, люди должны уже быть мудрыми, опытными, состоявшимися, Галина остается прежней капризной девчонкой, абсолютно не приспособленной к жизни. Собственно, меня бы это нисколько не касалось, если бы оно не касалось меня напрямую. Но чтобы понять меня, надо начать рассказ с самого моего рождения. Как говорится в иронических литературных произведениях, завелся я совершенно случайно, неожиданно для родителей. Уж как это так у взрослых получается на самом деле, я не знаю. Вернее, о самом процессе, как заводятся дети, я знаю, конечно, но вот как в этом случае родители умудряются оставаться в неведении, не понимаю. В общем, избавиться от меня до родов у мамы не получилось, как она ни старалась. Об этом мне поведала сердобольная бабушка, ругая моих родителей и как бы беседуя сама с собой. Но суть это не меняет. Это стало моим первым крестом. Нежеланный ребенок. Маме было уже к моменту моего появления на свет 36 лет. Возраст не самый удачный для этого мероприятия, хотя кое-кто будет спорить. Статистика им в помощь. Соотношение удачных родов с неудачными у старородящих 50 на 50. И это при том, что в число старородящих включаются женщины от 28 лет, которые по сравнению с 36-летними, самые настоящие девочки. Не знаю, по этой ли причине, но процесс шел с переменным успехом, в самом конце вовсе сбившись на нулевую позицию для меня. Я склоняюсь больше как раз к тому, что поздняя беременность плюс нежелание родителей заполучить на старости лет поскребыша, тоже, кстати, одно из маминых любимых прозвищ относительно меня. Синюшный комочек, наконец-то появившийся на свет, никак не желал дышать и орать, как это ему полагалось. Врачам пришлось немало повозиться, прежде чем я соизволил открыть рот и слабо пискнуть. Рассказ об этом я также слышал неоднократно, правда, уже от мамы. Когда меня принесли домой, разумеется, я никому не понравился. Хотя синюшность к тому времени более или менее пропала, но по телу расползлись какие-то болячки, некрасивые корочки, мать переносила меня на целый месяц. Отец, прослушав историю моего появления с помощью выдавливания полотенцами, сделал вывод, что этот ребенок будет идиотом или уродом, короче, инвалидом. Это стало моим вторым крестом. Близкие меня не любили и брезговали мною. Когда мне было полтора года, сестрица накормила меня вишней, надеюсь, из добрых побуждений. Но вот выплевывать косточки я еще не умел, поэтому у меня случилось отравление или как там такое состояние называется. Короче, загремел я в реанимацию. Оттуда привезли уже мешок с говном. Так мама позднее комментировала эту ситуацию, посмеиваясь. Сидеть я мог только в подушках, напрочь разучившись ходить. Именно в таком состоянии моя любимая бабушка забрала меня к себе в деревню Тукшумшиганского района, за что я ей всю дальнейшую жизнь был безмерно благодарен. У бабушки я окреп, практически перестал отличаться в физическом развитии от своих сверстников. Насчет ума хвалиться не буду, но думаю, что тут я бы кое-кому еще и фору мог дать. Наверное, поэтому родители решили снова забрать меня в семью. Получилось почти как в той песенке. «Зачем я, буренка, тебя продаю? Корова такая нужна самому». Мне тогда было уже почти 6 лет. Родители искренне старались не показывать различий в отношении ко мне и к сестре. Но именно, что старались. На самом деле мне постоянно ставили в пример старшую сестру. А вот она сама меня ненавидела ярой ненавистью. А то, до моего возвращения в семью Галина была единственной любимой доченькой, а тут появился кто-то, за которым частенько приходилось присматривать, пока родители были на работе. Включать свет в туалете и наливать кипяток из чайника в чашку. Галина не упускала случая, чтобы не продемонстрировать мне, кто в доме хозяин. Она обожала выключать в туалете свет, когда я находился там, и завывать страшным голосом за дверью, пугая меня, сыпать мне в чай соль вместо сахара, дырявить мои штаны, пачкать масляной краской рубашки. За испорченную одежду меня порой даже пороли, но доказать свою непричастность к этому я не умел. Почему-то родители всегда верили Гале, а не мне. И вдруг однажды вечером сестра собралась погулять и позвала меня с собой. Боже, как я был этому рад. Наконец-то я смогу поиграть в компании взрослых детей. Своими друзьями я пока еще обзавестись не мог. Как-то так выходило, что влиться легко в коллектив у меня не получалось. Возможно, потому, что в поселке, где прошло мое детство, людей было мало, к чужакам относились настороженно, и я как-то не научился легко знакомиться. Но ведь сейчас рядом со мной будет старшая сестра, уж она-то не даст меня в обиду. Как же я ошибался. Мама восприняла то, что гулять мы пойдем в этот раз вместе с сестрой, благосклонно, только сказала на дорогу: «Ты уж, Галочка, пригляди за Генкой, он такой неуклюжий, лопух деревенский». Испортила его бабушка, избаловала: «Научи его общаться с людьми». Галя довольно кивнула, взяла меня за руку, что тоже было удивительно, и мы вышли во двор. Там уже собиралась компания любителей игр в казаки-разбойники. Нас без разговоров приняли в одну команду разбойников, и игра началась. Сначала мы носились всей толпой следом за самым активным и догадливым игроком. Затем Галка предложила нам разбиться на несколько групп. Если даже одну обнаружат, то победы казакам это не принесет. Им надо будет еще найти и других членов команды. Ее стратегию поддержали. И вот мы втроем, Галка, я и еще один мальчишка из чужого двора, побежали на заброшенную стройку. Забор вокруг стоял высокий, однако сестра нашла одну доску, которая была непрочно приколочена. Она, видимо, обнаружила ее чуть раньше и отодвинула. Мы пролезли в эту щель. Лазить по кирпичам было трудно, но я терпел и изо всех сил старался не отставать от сестры. Мальчишка из другого двора скоро отстал, разнылся и ушел домой, а меня Галина потащила куда-то выше. Мы поднялись по лестнице и оказались на открытой площадке. «Смотри, смотри, там внизу дикобраз», — прошептала Галка. У меня внутри даже что-то дрогнуло. Дикобразов я пока еще ни разу в жизни не видел. Я, волнуясь, сделал несколько неуверенных шагов к краю площадки, стал всматриваться в то, что находилось внизу. Никакого дикобраза я, само собой, не увидел. Тогда Галина обозвала меня трусом, крепко взяла за плечи и подвела почти к самому краю, стоя за моей спиной. «Наклонись же, дурак какой, вон же он, вон». Галя тыкала пальцем куда-то вниз, а я боялся подойти еще ближе и наклониться. И тогда Галина легонько подтолкнула меня в спину. Очнулся я в темноте, уже наступила ночь. Все тело страшно болело, особенно ныла нога и голова. Я понял, что упал с площадки вниз. Постарался встать, ничего не получилось, зато такая сильная боль пронзила тело, что я застонал. «Вон, слышали? Там кто-то стонет». Голоса доносились откуда-то сверху. Затем на меня упал свет фонарика. Тут я снова погрузился в темноту. Дальше была больница, несколько сложных операций. Нога в результате срослась, но хромота осталась. Что-то пошло не так. Врачи сказали, что если бы меня к ним привезли раньше хотя бы часа на три, возможно, нога восстановилась бы полностью. Но вышло так, как вышло. Кстати, родители даже не спрашивали моей версии случившегося. Галина же рассказала им свою историю. Играли, потом Генка заныл, что устал, и она отправила его домой. Там идти-то до дома было 5 метров. Бросить игру она не могла, потому что тогда бы подвела команду. Куда этот идиот почапал вместо дома, Галя не знала. А после игры она вернулась домой, было уже почти темно. Тогда-то и начались поиски. На стройку никто из поисковиков идти не хотел. Галина всем внушила, что Генка трус и слабак, никогда и ни за что на стройку не пойдет. И только уже почти отчаявшись меня найти, отец решил таки осмотреть заброшку. Таким образом я был найден и практически спасен от смерти, потому что врачи еще говорили, что я потерял много крови. Это стало третьим крестом в моей судьбе. Хромота. В школе я учился довольно неплохо. Мой физический недостаток тут сыграл на пользу. Из-за него я не отвлекался от занятий в школе, от чтения, бегать-то по улице на равных с ровесниками не мог. С сестрой отношения стали и вовсе натянутыми, мы практически не общались. Да и родители особенно мне своей любовью не докучали. Только бабушка постоянно навещала меня, забирала на каникулы к себе, пыталась возместить то, что не додавала мне семья. Она даже, видя мои успехи в школе, накопила деньжат и купила мне в подарок на 14-летие настоящий компьютер. Конечно, Галка пыталась отжать у меня игрушку по старшинству, но тут и бабушка, и я проявили максимум настойчивости. Бабуля даже пригрозила родителям, что если они допустят, что сестра отберет у меня комп, то она приложит все силы, чтобы лишить их в отношении меня родительских прав, и заберет насовсем к себе. Уж не знаю, просто пугала или на самом деле собиралась такое сделать, но угроза подействовала. Комп у меня не забирали, А Галине я строго-настрого запретил его трогать, установив сложный пароль входа. Мне даже выделили свой стол из-за этого. Пусть маленький, старый кухонный, но свой. В общем, в свои 16 я много времени проводил в интернете, да фига забивая голову всякой исторической информацией. Даже одно время стал изучать старославянский и древнерусский язык, чтобы без особого труда разбирать опубликованные в сети древние документы в подлиннике. Сначала я занимался этим через силу, заставляя себя, а потом втянулся в это дело. Родаки и их знакомые постоянно удивлялись тому, что я редко посещаю молодежные тусовки, практически все свободное время провожу перед компом. А чему удивляться-то? Достаточно вспомнить про мою хромоту и посмотреть на мою физиономию. Ответ на этот вопрос напрашивается сам собой. Если все мои родственники обладают приятной внешностью, то я вобрал от каждого исключительно недостатки, причем выраженные в большей степени. Выходило примерно так. У отца были крупные уши, которые он прятал под волосами, у матери – кривоватые зубы, у тетки – блеклые пепельные волосы, которые она красила в самые неправдоподобные цвета, у дядьки – крупный нос картошкой, у бабушки – тонкие, вытянутые в ниточку губы. Эти внешние недостатки, присутствуя в моих родаках по одному, их особо не портили. Но, сконцентрировавшись все вместе дружненько во мне одном, превращали меня в настоящее страшилище. Если добавить ко всему этому угри, обильно рассыпанные по моему лицу, и кривые ноги, одна из которых короче другой, то сразу становилось понятно, девочки никогда не обратят внимания на меня, а парни найдут момент, чтобы больно уколоть и высмеять. И это все было моим четвертым крестом. Почему в тот памятный день в последних числах мая я решил все-таки отойти от своих принципов и сходить вместе с группой одноклассников на Волгу с ночевкой? Во-первых, дело было в том, что пловцом я был замечательным, сказалась детская практика. Дом тукшумской бабушки стоял недалеко от речушки, в которой я начал плескаться, еще будучи младенцем. Во-вторых, Маринка. Она мне нравилась просто жутко. Хотя надеяться на взаимность с моими-то данными было бы смешно, но мне было приятно просто находиться рядом с ней. Мы собирались вечером. Планировалось поставить палатки на берегу реки, порыбачить, наварить ухи и там же заночевать. В темноте я не так сильно комплексовал, да и мои умения пловца могли положительно выделить меня среди других пацанов. Побросав в рюкзак запасную одежду, несколько банок консервов на случай, если рыбалка будет неудачной, картошки и хлеба, я выдвинулся к своим одноклассникам на оговоренное место. Родители были уже в курсе и даже обрадовались тому, что я, наконец-то, оторву свою пятую точку от компьютерного кресла и пробздюсь. Компания собиралась небольшая. Кроме меня на рыбалку отправлялись еще четверо. Сашка Корягин с Наташкой Мосиной с самого пятого класса начали симпатизировать друг другу, поэтому эта поездка была для них делом обычным. А вот с Глебом Чухониным и Маринкой Плахиной все было, как принято сейчас говорить, сложно. Иначе сказать, их отношения находились на самом начальном этапе, поскольку Маринка только недавно переехала в наш город и была в классе новенькой. Но Глеб, считая себя суперкрасавцем, решил во что бы то ни стало охмурить симпатичную и умненькую девочку, не теряя времени. Кстати, это именно из-за нее я и согласился пойти на эту рыбалку. Но, как видите, для меня девочка заведомо не предусматривалась. Я был нужен лишь в качестве опытного спасателя на всякий случай и добытчика рыбы, поскольку парни строили планы потратить свое время не на рыбалку, а на общение с девчатами. На берегу мы сразу же установили три палатки. Одна была моя, развели костер. Мы были не на самой Волге, а в заливе, окруженном обрывистыми берегами и скалой, возвышающейся чуть поодаль, поэтому вода тут уже прогрелась знатно. Естественно, что все решили сначала искупаться. Маринка оказалась довольно крутой пловчихой и сразу же поплыла на глубину. То ли хотела похвастаться перед всеми, то ли просто так получилось. Сначала Чухонин следовал за ней, но потом вдруг развернулся и поплыл назад. Я понял, что он струсил. Оставлять Плахину одну на глубине было нельзя, и я ринулся за ней. Догнал я ее быстро и, убедившись, что с ней все в порядке, она вовсе не устала и не нервничает, хотел было уже повернуть к берегу, но она вдруг предложила. Поплыли к скале, наверное, ей все-таки захотелось немного передохнуть, скала располагалась значительно ближе, чем берег. А давай, согласился я. Добравшись до выступающего из воды камня, мы выкарабкались на уступ и уселись передохнуть. Наши копошились около костра, безуспешно пытаясь его разжечь. Вот ведь криворукие это, одно слово, маменькины сынки. Чухонин, рассмотрев нас на скале, помахал нам рукой, мол, плывите назад. Мы помахали ему в ответ. «А почему ты хромаешь?» – спросила меня Маринка. «Бандитская пуля», – привычно ответил я. «Не скажу, что этот вопрос меня как-то коробил, но ведь большинство людей интересуются вовсе не с целью помочь там или просто посочувствовать, а лишь из праздного любопытства. Поэтому мой небольшой жизненный опыт научил меня некоторой скрытности. Маринка же оказалась совсем другой. Она меня поняла. Не хочешь рассказывать, потому что тебе до сих пор больно об этом вспоминать. Я понимаю. Знаешь, у меня в семье тоже не все гладко. Отчим, будь он проклят, постоянно распускает руки. Однажды дошло до такого. Маринка судорожно сглотнула и на минуту замолчала. Короче, повезло мне, мать с работы пришла раньше времени. Там суд был потом, его посадили, а нам пришлось переехать, потому что после этого случая в меня пальцем только ленивый не тыкал. Хотя, мать, приняв вроде бы мою сторону, постоянно так меня и попрекает, что я, мол, сама и спровоцировала все, что вот теперь из-за меня она одинока, лишилась такого замечательного мужа. Иногда я ее просто ненавижу. Вот как, значит, она вид, такая уверенная в себе красавица, у которой все в жизни чики-пики. Как говорила моя бабушка, в каждой избушке свои погремушки. После таких откровений я сразу почувствовал в Маринке родственную душу и рассказал ей свою историю уже без утайки. И про сестру, и про мать с отцом, и про бабушку. Маринка оживилась. «Ой, а я тоже часто у бабушки в деревне гощу. Там так здорово. Как же похожи наши судьбы, просто удивительно». Мы еще немного поболтали, вспоминая детство, но тут с берега одноклассники стали во всю глотку орать, чтобы мы возвращались. Соскучились типа, блин, но ведь возвращаться все равно так и так надо, факт. Поэтому мы без особого энтузиазма, но спустились в воду, собираясь плыть на большую землю. И тут вдруг неожиданно поднялся ветер, просто вихрь настоящий. Огромная волна накрыла Маринку, она с головой ушла под воду. Я без раздумий нырнул за ней, стараясь в темной воде разглядеть девушку. Понятно, что я ничего там не увидел, но меня вдруг закрутило и куда-то потянуло. Водоворот. Это конец, были мои последние мысли в этой жизни. Я скорее почувствовал, чем различил в темноте, как меня затянуло в пещеру под скалой, ударило несколько раз о каменные стены и выбросило на гальку. Воды вокруг не было, я смог глубоко вздохнуть и потерял сознание. Так вот ты какой, Григорий Владимирович. Очнулся я в незнакомом помещении. Видимо, меня нашли люди на берегу и перенесли в ближайший дом, потому что на больничную палату комната никак не походила. Причем даже, кажется, дом этот был какого-то местного сумасшедшего, помешанного на реконструкции прошлого. Все вокруг было до смешного вычурным, каким-то нарочито приближенным к старине. На мой взгляд, даже чересчур. Я лежал на пуховой перине, простыни и наволочки украшали кружево. На окнах висели плотные шторы то ли из бархата, то ли из другого ворсистого материала, мне было о том трудно судить, в тканях я особо не разбирался. Стены тоже были обтянуты тканью. Ну да, я слышал, что сейчас некоторые делают, но бумажные обои в разы обходятся дешевле и не собирают пылищу. Моя попытка сбросить душное одеяло не увенчалась успехом. Я зажмурился и замычал от боли, левое плечо было перемотано тонкой тканью, чем-то напоминающей марлю. После резкого движения на ней стало расползаться красное пятно. Наверное, я сильно ударился о скалу, поранившись. Взгляд переместился на рубаху, в которую я был одет. Ткань, из которой она была сшита, была настолько тонка, что, казалось, чуточку потяни ее, и вот тебе дыра. Около горловины ее тоже украшали кружево. Странно, кто из нормальных людей станет наряжать в такую одежду найденного на берегу неудавшегося утопленника. Однако я все-таки попытался подняться с постели. Голова сильно закружилась, я снова упал на подушки. Дверь тут же распахнулась, и в комнату тихохонько вошла девушка. Она на цыпочках прошла к окну, поправила толстые портьеры, придвинув их друг к другу еще плотнее, видимо, чтобы уж совсем изгнать из помещения тоненький солнечный лучик, нахально пытающийся проникнуть внутрь. Была она босая, наряжена в свободный длинный красный сарафан явно прошлых лет, из-под которого сверху виднелась белая рубаха с расшитыми цветами широкими рукавами. Волосы девушки спереди были забраны под красную же вышитую широкую ленту, повязанную на голове через лоб. Сзади они спускались по спине двумя толстыми косами почти до поясницы. Хорошая реконструкция, кстати. Сколько же денег владелец всего этого вбухал-то в нее? Девица, заметив, что я проснулся, стала что-то говорить. Поначалу я даже не понял ничего, но потом стал вникать. Память подсунула мне знания древнерусского языка. Похоже, девушка изъяснялась на нем. Постепенно я стал понимать ее речь. Сейчас, пересказывая то мое приключение, я не стану буквально передавать все слова и словоформы, читатель просто не сумеет ничего понять. Но, думаю, он довольствуется более-менее приближенным к нашему языку переводом. «Григорий Владимирович, очнулись, батюшка», — затараторила девица. «Радость-то какая, мы уж и не чаяли, что вы оклемаетесь. Постойте-ка, барыч, не шевелитесь, доктор вам вставать-то запретил. Сказал, что хоть рана в плечо и не сильно опасная, но уж больно много вы, батюшка, крови потеряли. Вот зачем так-то? Ах, как мы все за вас испужались, как испужались. Маменьки с папенькой в Петербург депешу послали. А то как же, они ж родители, а родителев уважать надо. Наверное, после получения известий Владимир Григорыч с супругой сами сюды пожалуют. Любят ведь они вас, батюшка-то с матушкой. Девка, видимо, изображала прислугу, скажу даже, талантливо играла, импровизировала, наверное, потому что никто ж заведомо не мог знать, что меня выбросит на берег близ их игровой локации. Она бормотала еще какую-то лабуду, нежно, но довольно сильно укладывая меня назад в постель, укрывая снова душным пуховым одеялом. Потом, смочив в тазике льняное полотенце, приложила его к моему лбу. «Я вам чичес чаю принесу из листьев малины и смородины. Доктор велел поболе пить горяченького, и вареница наложу. Вам какого, барыч, из яблок, груши, крыжовника или малины? Молодец, хорошо играешь. Только мне надо родителям позвонить. У тебя сотовый есть? Ша-а-а. Сотовый, мед, шоли? Та еще рано сотовый мед-то собирать, пока только прошлогоднее имеется. Но ежели барыч настаивает, переигрываешь. Я позвонить хочу родителям, это понятно?» Девка так выпучила глаза, что они чуть было из-под век не выскочили наружу. Она даже рот приоткрыла от удивления. «Дык ведь, вон шнурок висит, звоните себе на здоровье. Только кроме меня к вам на звонок никто не явится. А родители ваши в Петербурге, не успели выше приехать. Вы лежите лучше, а тут-то пока кружава по плиту». Девушка уселась за маленький столик, к которому была приделана подушечка с коклюшками для плетения кружев, и начала так ловко перебирать их, что я засмотрелся. Нет, похоже, не играет девица. Такого навыка так просто не добиться одними репетициями, это надо с рождения его развивать. Ясно. Видимо, это какой-то скит староверческий, где для его обитателей время искусственно остановлено. Они живут так, как будто бы сейчас на дворе 18 или начало 19 века. Бывает. Вы отдыхайте, барыч, вам доктор отдыхать больше приказывал. Я выпал в прострацию. Барыч, какой я барыч, и почему мои родители укатили без меня в Петербург, чего они там потеряли-то, если они куда и собирались прокатиться, так это в Краснодар, ко второй бабке, по материнской линии. Однако переспрашивать эту странную девицу сил совсем не было, голова продолжала кружиться, слабость заливала все мое существо, и я стал засыпать против своей воли. Сквозь сон я видел какого-то мужчину в сюртуке и с пенсне, сквозь стекла которого он внимательно рассматривал мое плечо. Этот человек щупал мой пульс, жевал губами, слушал сердце деревянным инструментом, похожим на детскую игрушечную дудку, и что-то писал гусиным пером, окуная его кончик в роскошную фарфоровую чернильницу в виде сидящего мальчика, обхватившего ногами серебряное ведерко. Через силу я разлепил спекшиеся от жара губы и спросил доктора, что со мной, почему я здесь. Мужчина укоризненно покачал головой. «Бывает, это от нервов у вас память отшибла. Бывает, вы же, Григорий Владимирович, вчерась прибыли в это поместье, то бишь в новый поселок. Батюшка ваш, Владимир Григорьевич, его у помещика Плещеева в карты выиграл. Самому было не досуг сюда ехать, вот вас и послал завместо себя. А тут как раз Плещеев людишек переселять вздумал. Так-то они по бумагам уже ваши получались, а он, выходит, как бы воровал их у вас. Ну, а вы, нет бы в участок сообщители попросту морду виноватому набить, по своей петербургской привычке ему перчатку в рыло и на дуэлю вызывать придумали. А как стреляться-то стали, Плещеев по своей подлой привычке не стомши дожидаться, пока секундант отмашку даст, стрельнул раньше времени и ранил ваше сиятельство в плечо. Пока суть да дело, скрымшись вражина. Ну, это дело времени, найдут его и накажут, не извольте беспокоиться. Хорошо еще, что я тут недалече был, успел подъехать вовремя, а то б вы тут вовсе кровью истекли. Но теперь самое страшное позади, гляжу, вы на поправку идете. Вот, коньячку выпить не желаете ли? Он для вас нынче пользителен, от него кровь шустрее по жилам бегает, а то вон вы какой бледный. И доктор протянул мне плоскую металлическую фляжечку, достав ее из нагрудного кармана и открутив кружку. Я машинально сделал глоток и чуть не захлебнулся. Спиртное я пробовал, но только в основном это было пиво и вино. Крепкий алкоголь мне родители не предлагали, а со сверстниками я мало общался. В голове все помутилось, и спать захотелось еще сильнее прежнего. Я снова откинулся на подушке и забылся. Мне приснился удивительный сон. Я был как будто бы и не я. Высок, строен, приятен лицом. И будто бы рядом со мной милая девушка, этакая голубоглазая красавица. И я как бы знаю, что она, моя жена, не Аннушка. Только очень уж она изящна, как хрупкий цветок из хрусталя. Я боюсь ее коснуться, чтобы не навредить. Но тут Нини начинает мечтать о наследнике и вдруг разражается плачем. Мне страстно жаль ее, но я ничем не могу помочь, потому что понимаю, что родить из-за слабого здоровья моя жена не сможет. И да, я откуда-то знаю, что Аннушка – моя супруга. Да не убивайся ты так, Нини, нет наследника. И ладно, шепчу я ей, гладя по распущенным волосам, а сам понимаю, что болтаю глупости, что такими словами Аннушку не успокоить. А знаешь, поезжай-ка ты в Европу, к морю, там климат такой, что тебе наверняка станет лучше, родная моя. В Европу? Нини перестает рыдать и задумывается. Правда твоя, Гришенька? Поехали в Европу. Нет, Анюта, нам вместе ехать никак. Ты пока езжай сама, а чуток попозже и я к тебе присоединюсь. У меня здесь важные дела есть, милая. Я нежно целую жену в носик, она уже не плачет, и это меня радует. Проснулся я, когда уже наступил вечер. Покашлял. Прибежала та же утренняя девка в красном сарафане, засуетилась. Кликнула какого-то Матвея с канделябром, сообщив ему, что батюшка молодой граф проснувшись. Тут же я услышал громыхание сапог по лестнице, потом в комнату бочком протиснулся крупный мужик с рябым лицом. «Доброго здоровьечка, ваше сиятельство Григорий Ладымыч, имя, которым меня здесь называли, никак не давалось ему. Вот, свет вам принес, мож, затопить лыша, не холодно?» «Нет, спасибо», — ответил я мужику. «Ты, милый, ступай, а канделябр вот сюда поставь». Даже самому смешно стало. Я как будто бы передразнивал героев исторических фильмов. Просто ничего другого мне в этот момент на ум не пришло. До меня вдруг стало доходить, что я просто-просто оказался в другом времени. В комнате не было на потолке привычной люстры, по стенам отсутствовали выключатели, зато висели похожие на бра светильники с подсвечниками. В углу комнаты притулился резной рукомойник с деревянной шайкой под раковиной. В противоположном углу стояла печь, отделанная плиткой явно ручной работы. Исходя из обращения ко мне, я сделал вывод, что здесь я, граф Григорий Владимирович. Фамилия моя пока что оставалась неизвестной, но в общем я понял одно. Временный портал, находящийся в пещере скалы, перекинул меня в другое время и в иное время. Вспомнив слова доктора, я догадался, что нахожусь в выигранном моим папашей у помещика Плещеева имении, которое тот называл Тукшумом. Перед тем, как отправиться на рыбалку, я как раз читал об этом событии. И оно происходило, если мне не изменяет память, как раз в 1800 году. Нифига куда меня, однако, занесло. Значит, я как раз очутился в новом Тукшуме, где живет в будущем моя бабушка и где будет проходить мое раннее детство. Сейчас же место это называется Новый поселок, это я помню. А фамилия моя, значит, Орлов, как и настоящая. Интересно, а что произошло с Маринкой? Спаслась ли она или погибла? Или, как и я, оказалась где-то здесь, рядом, в прошлом? А вдруг портал в скале отправил ее и вовсе в другое время и в другое место? Вопросов было много, ответов не имелось. Зашел доктор, осмотрел меня, довольно покрякивая. Вот что значит «молодой организм». «Все как на собаке, простите, ваше сиятельство», врач смутился, а я махнул здоровой рукой, мол, пустяки, Манька. Рявкнул он девку, и та поспешно материализовалась в дверях. «Подай графу стакан красного вина, похлебку куриную и пареную свеклу». Ему для кровообразования как раз будет очень полезно. Пироги не неси, я в столовой их сам опробую. Графу пока такую пищу нельзя. Потом, повернув лицо ко мне и натянув на нее уважительную улыбку, продолжил. Ну, что, господин хороший, все у нас идет хорошо. Моя помощь больше не потребуется, потому я завтра с утра отбываю к себе. И так 3 дня здесь пробыл. Нынче уже вон на 20 мая уже. Ничего не скажу, у вас тут раздолье и кухня хорошая, но, батенька, дела требуют. Как 20 мая, как 3 дня, не понял я. Вчера же только дуэль была. Не-е-е-е. Вы, ваше сиятельство, 1,5 суток почивать изволили, а послямого коньячку-то. Я будить господина не позволил, сон в таком разе, лучшее лекарство. Так что мне пора уже, получится. А коль надобность как и появится, хуже там станет, али выше с кем постреляться придумать, так я сразу тут как тут. Мне знать дадут, не волнуйтесь, Григорий Владимирович. Доктор поднялся, спрятал в нагрудный карман часы с секундомером, по которым он высчитывал мой пульс, и ушел опробывать пироги в столовую, после которых планировал пойти почивать в гостевую комнату, чтобы с рассветом удалиться к себе. Я немного поразмышлял над тем, почему из 30 мая я переместился в 20, но быстро понял. Календарь же был переделан еще в феврале 1918 года. Так что, сложив 30 и 3 дня моей болезни и отминусовав те 13 дней, на которые сместились числа, как раз и получаем искомое 20. После столь сложных вычислений, которые отняли у меня массу сил, я с удовольствием навернул куриной похлебки с клёцками, заедая суп горячим хлебом. Краюха была с хрустящей ароматной корочкой, воздушная, такой хлеб пекла моя тукшумская бабушка в своей русской печи, не признавая электрических аналогов и всякие там микроволновки. Запив похлебку стаканом вина, я откинулся на подушке. Вошедшая Манька возмутилась, что я не съел пареную свеклу. Доктор велели, для крови, грит, дюже пользительно, кушайте, барыч, надо. Она стала меня кормить как маленького, засовывая мне в рот ложку с огромным куском свеклы. Тот не пролазил и звонко шлепался назад в миску, разбрызгивая вокруг бордовый сок. Мне стало жаль красивого белья, я отобрал у Маньки ложку, взял свеклу руками и стал есть. Оказалось, что это очень даже вкусно, слегка горчащая сладость была приятна, хотя и непривычно. Дома мы никогда не ели свеклу, кроме как в борще. Манька ушла, а я поднялся и по стеночке добрался до большого зеркала, висящего над рукомойником. Увиденное меня потрясло. Я на самом деле был тем приятным стройным господином, которого видел в своем сне. «Так вот ты какой, Григорий Владимирович», — пробормотал своему отражению. «По всем параметрам выходит, что я сейчас нахожусь в теле своего либо просто однофамильца графа Орлова, либо давнего предка. Как хорошо живется баром. Утром следующего дня я почувствовал себя почти здоровым. Плечо все еще давало о себе знать, поэтому левую руку я подвязал полотенцем к шее, чтобы не напрягать ее зря и лишний раз не тревожить рану. Облачившись с помощью той же Маньки в атласный длинный халат, я попросил умыться. Девка хмыкнула, пожала удивленно плечами, но спорить не стала. Ее реакция навела меня на мысль о том, что бывший хозяин не был рьяным поклонником соблюдения личной гигиены. Если проще, неряхой он был отменным. Вон, даже на халате огромные жирные пятна, и на груди, и на пузе. А на подоле и вовсе такое ощущение, что Плещеев руки вытирал собственным халатом после жирной курицы. Манька приволокла бадью, хотела плеснуть туда воды, но я остановил ее, попросив полить мне на руки. Так удобнее умываться, чем плескаться в бадье, как в болоте. Затем я указал ей на жирные пятна на халате. Девка снова хмыкнула, но уже слегка смутившись. Видимо, согласилась со мной, что одежда у барыча должна быть чистой. На завтрак я попросил помочь мне выйти. А как бы мне узнать иначе, где в этом громадном доме столовая? Манька обрадовалась и подставила с готовностью мне локоть. Оперевшись на него, я дошел до столовой. Почти не прибегая к артистизму, пару раз останавливался, чтобы отдышаться. Видимо, при ранении граф Орлов, и вправду, потерял много крови. Позавтракал я пареной репой и жареными куропатками. По вкусу дичь, если и походила на привычную мне курицу, то с огромной натяжкой. Мясо было суше, имело красный цвет, но было очень вкусным и ароматным. Повар у меня, по-видимому, великий мастер. И соус был изумительный. Это вам не майонез, сдобренный кетчупом. В соусе явно присутствовали грибные нотки, много зелени, неведомой мне по вкусу и запаху, и сладко-кислые ягоды насыщенного фиолетового цвета, похоже, жимолости. Репу тоже я ел впервые, ее вкус мне даже сложно описать. Картошка? Нет, скорее, капуста. Хотя и для картошки, и для капусты слишком много сладости, и даже как будто бы легкий ореховый шлейф присутствует. Хотя, возможно, дело опять же в оригинальном соусе, но в целом, вполне съедобно и вкусно, черт побери. Даже удивительно, почему в моем будущем прошлом этот овощ практически забыт, только в пословицах и остался. Собственно, как и жимолость, ее тоже в 21 веке редко можно было видеть в садах, а сами ягоды на рынке и вовсе не найти. Второй переменой на завтраке были пироги с грибами, капустой, мясом и калиной. Меня хватило только на один кусок грибного пирога и полкуска сладкого. Косточки ягод в виде сердечек в начинке так размякли, что их не надо было выбирать и выплевывать. Изумительно. О чем я и возвестил вслух, заметив в дверях топчущегося мужика в белом длинном фартуке, решив, что это и есть повар. Тот очень обрадовался, хлопнул себя по ляжкам и, неимоверно счастливый, поскакал на кухню. Готовить, наверное, уже обед. Барыч, к вам туточки посыльны, вон сколько хромот принесли от соседских помещиков. Усе хочут лицезреть ваше сиятельство. Верно, познакомиться желают, о визитах, надоть понимать, сообщают, прошептала Манька, наклонившись к самому моему уху и держа на серебряном подносе несколько конвертов. Странная она какая-то, постоянно касается меня, то волоски какие-то невидимые обирает, то поправляет воротник. Может, так и положено, типа, обязанность у нее такая? Сейчас вот на ухо шептать вздумала, обжигая горячим дыханием мою шею и намеренно касаясь спины своими довольно объемными выпуклостями груди. Я быстрым взглядом окинул присутствующих: лакея, меняющего блюда на столе, и даму, неизвестно чем занимающуюся в доме, но на данный момент грустно стоящую напротив меня около стола. Лицо лакея было каменным, без эмоций, но в момент, когда Манька нашептывала мне на ухо, он стрельнул таки в ее сторону острым быстрым взглядом с нескрываемой злобой. Значит, ему было не по душе столь понебратское обращение горничной с господином, и это вовсе не норма. Дама же или девица, фиг их тут разберешь, но не подросток, это точно. После этого стало еще грустнее. Она опустила голову еще ниже, теребя руками края кружевного платочка. Нет, это не горничная, но, если и прислуга, то более высокого ранга. Иначе к чему эти кружева на горловине скромного темного платья, по обшлагам рукавов? Однако, думаю, надо Маньку ставить на место. Горничная должна понимать границы дозволенного. Манька, иди, займись чем-нибудь. Поменяй мне постель, что ли, а то она вся в пятнах от свеклы, бросил я через плечо прислуге. Манька хихикнула в кулачок. Что тебя так развеселило? Строго осведомился я. Примерно таким тоном ставила на место наша математичка в прошлом будущем балбесов, не желающих писать и решать длинные уравнения. Чудно уж больно вы балакаете, ваше сиятельство. Наши все, даже из господ, иначе молвит, пояснила свое поведение девка, нелепо делая ударение в слове иначе на первый слог. Вот, еще одна беда, говорю я, видите, не так, ну, я бы поспорил, только вряд ли победа будет за мной. Да, увлекаясь стариной, я изучал древнерусский язык, даже частично старославянский, но я же не учился специально говору древнерусскому, не было такой задачи. Для меня важнее было освоить перевод. Однако сейчас надо как-то пояснить дворовым, почему мой говор отличается от привычного их слуху. Ничего смешного в том не вижу. Господа местные всю жизнь прожили в деревнях безвылазно, даже книг особо не читали. А я большую часть жизни за границей прожил, среди людей культурных да образованных. Ясно, та понимающе кивнула, удовлетворившись моим пояснением. Потом, повернувшись на пятках, неторопливо и с достоинством, если такое возможно в ее-то положении прислуги, решила таки выполнить мое приказание. Уходя, девка гордо зыркнула в сторону лакея. Тот уже успел взять себя в руки и снова напустил на морду лица непробиваемое выражение каменной отрешенности. После завтрака я обратился к даме, все еще стоявшей около стола. «Вы что-то хотели мне сказать, любезная?» Та вздрогнула, словно не ожидая услышать от меня этих слов. Затем стала осторожно говорить, тщательно подбирая выражение. «Простите великодушно, Григорий Владимирович, но я, да, я имею к вам некоторую просьбу. Раньше, при господине Плещееве, я выполняла в доме в общем, Я была гувернанткой двум его сыновьям, но, уезжая, он не дал мне никаких указаний следовать за ними. Я спрашивала, но он только махнул рукой. Как сама знаешь, а я куда мне теперь? Наверное, вы должны распорядиться на мой счет, я же ваша крепостная, хоть и образованная. Слово «крепостная» далось девушке с трудом, как будто бы она не привыкла к этому своему положению. Может быть, у нее есть какая-то тайна в биографии? Я видел кино, вроде бы «Петербургские тайны», где незаконнорожденная дочь помещика, по документам крепостная, получила прекрасное образование благодаря заботе отца, но после его смерти перешла к другому уже в качестве той самой крепостной. Ну, может, я что-то путаю, тогда не так внимательно смотрел, как надо бы было, но смысл этой ситуации уловил. Я задумчиво смотрел на нее. Тетка эта мне определенно нравилась, этакая железная леди. Очень смущало то, что она крепостная. Ну и ладно, лучше будет стараться, а я чуть позже найду ей применение. Я уже даже почти придумал, как можно использовать эту домашнюю училку. Как тебя величать-то, милая? Так, вроде бы, добрые помещики разговаривали со своими подчиненными. Дама, судя по выражению ее лица, даже обрадовалась, что я не прогнал ее сразу же прочь. Глафирой меня кличут, ваше сиятельство. Так вот, Глаша, пока для тебя работы у меня нет, пока, но очень скоро будет и много, так что можешь отдохнуть немного, а потом я тебе объясню, чем ты дальше будешь заниматься. А мне столоваться где прикажете? На кухне? Видимо, это тоже для всех окружающих очень важно. И да, она же весь завтрак простояла около стола, видимо, ожидая, что я позволю ей сесть и разделить трапезу со мной. Наверное, гувернантки едят рядом с детьми за общим столом. Или как, не помню точно, блин, сейчас иди на кухню, скажи, пусть тебя там кормят наравне со всеми, а чуть позже я решу, что с тобой делать. Дама обрадовалась и, сделав поспешный реверанс, побежала столоваться. Проголодалась. Лакей проводил Глашу почти довольным взглядом, если подрагивание уголка губ можно считать за проявление эмоций его каменного лица, и стал убирать со стола грязную посуду. Я довольно вздохнул, промокнул салфеткой рот и встал. Хорошо живется господам, даже убирать за собой после завтрака ничего не нужно. Хотя без интернета, надо отметить, здесь слегка и скучновато. До обеда я просмотрел почту. Действительно, помещик Селезнев и вдовствующая графиня Волконская выразили желание навестить меня в моем доме, а дворянин Ивановский приглашает меня на охоту в ближайшее воскресенье. Я захотел тут же отписаться на все послания, отговорившись плохим самочувствием после ранения, не было пока желания знакомиться с этой сельской знатью. А если уж совсем честно, я натурально боялся всех этих встреч, но, понимая, что не смогу справиться самостоятельно с написанием писем, позвал к себе в кабинет Глафиру. Реакция девушки меня успокоила и вселила надежду, что все будет хорошо. Глафира это мне определенно нравилось все больше и больше. Минимум ненужных вопросов, спокойно, рассудительно, исполнительно, доброжелательно. Глаша, надо бы письма ответные написать, а меня что-то слабость одолела. Будь добра, отпиши им всем, что я рад их вниманию, но в связи с плохим самочувствием не имею возможности принять их у себя, а также навестить их. Глафира молча кивнула, уселась за секретер и стала писать, аккуратно выводя красивые буквы с вензелями. Иногда она на минуту задумывалась, видимо, подбирая нужные слова, потом, кивнув сама своим мыслям, снова приступала к выписыванию закорючек и завиточков. Понаблюдав за процессом минут пять, я понял, что на все это у училки уйдет не меньше часа или даже двух, поэтому решил заняться чем-то более важным, нежели пустое наблюдение. Сначала я пошарил по ящикам письменного стола. Жаль, бывший хозяин практически все забрал, оставив лишь самое ненужное. Но мне все-таки удалось отыскать стопку старых газет, пресс сохранилась бережно, аккуратно сложенная. Плещеев, видимо, просто забыл забрать газеты в попыхах, так торопился смыться. Завалившись на заправленную кровать, мне можно, я пока все-таки числюсь больным, стал просматривать СМИ. Интересное чтиво, надо вам сказать, одни только объявления чего стоят. Наряду с продажами домов и скотины имеются такие, в которых выставлены мужики холостые и женатые вместе с бабами и детьми, а то и поврось. Тут так и значилось. Поштучно. Офигеть. Ну да, знал я об этом и раньше. Но знать одно, а видеть собственными глазами совсем другое. Странно, закон о запрете продаж крепостных отдельно от семьи и без земли, уже был выпущен в конце 17 века, но, похоже, скрытые сделки таки имели место быть. Все по пословице «до Бога высоко, а до царя далеко». Крестьяне как продавались, так и продолжают продаваться, и вместе, и поврось. А одна объява меня так просто заставила вскочить с места и нарезать по комнате пару кругов в возмущении. Если заменить яти на привычную нам е, текст гласил, во 12 части, в прежде бывших богадельнях у живущага офицера продается девка по 10 году, знающая кружево плесть, белье шить, гладить, крахмалить и госпожу одевать. Притом девка имеющая талию и лице приятное. Фото объявления можно посмотреть в разделе иллюстраций. Нет, ну это как вам такое, девчонке всего 10 лет от роду, а некий офицер уже успел наиграться ею и теперь торгует, отмечая наличие у нее талии и приятного лица. Офигеть, какой добропорядочный господин, педофил самый настоящий, и ведь клюнет какой-нибудь отморозок, купит. А что потом? Отбросив газету в сторону, я стал думать. Понятно, что крепостные сейчас из-за людей-то не считаются, тем паче дети-сироты. Покупай и используй товар по собственному разумению. Но почему общественное мнение так лояльно к подобным господам? Спасение парашки от нежеланного замужества. Немного отдохнув после завтрака и чуточку успокоившись, я решил пройтись по своим, вернее, отцовским владениям. Кликнул Маньку. Та, казалось, все это время находилась около двери, так скоро появилась. Лицо ее было злое. Глафира к тому времени уже закончила писать письма соседям, запечатала их в конверт и пошла рассылать посыльных по деревням. Манька ухитрилась как можно незаметнее от меня ущипнуть бывшую гувернантку, когда та проходила мимо нее. Вот же фурия злобная. «Манька, давай одевать барыча на прогулку», властным голосом я отдал приказ. «Бог их знает, как они тут наряжаются, я ж могу напялить на себя совсем не то». Манька кивнула. Тут же из недр громадного шкафа красного дерева она извлекла брюки, белую чистую рубаху, сюртук, картуз, приволокла сапоги. На улице жара, градусов, наверное, 30, как я в этом всем буду дышать-то, а другой обуви нет разве? Повертев в руках сапоги, я бросил их на пол. Как можно, барыч, без сапог-то, чай, не крепостной поди какой-то в лаптях ходить. Положено так, Григорий Владимирович. Манька укоризненно покачала головой. Вот наш прежний-то господин, Макар Власевич, окромя как только после того, как три жилетки на себя наденет, дом покидать соизволяли, Манька вспоминала о Плещееве с придыханием, томно закатывая глаза. Понемногу до меня стало доходить ее стремление стать ближе ко мне, видимо, при прежнем-то господине, Макар Власевиче, она выполняла роль не только горничной. Потому-то лакей так и отреагировал на ее явное посягательство на мою особу. Ладно, потом разберусь с этой Манькой, сейчас мне очень хотелось просто проветриться, прогуляться. На улице было тихо, как будто бы деревня стояла вымершая. Мухи и слепни звенели в воздухе, где-то вдалеке помыкивали коровы на выпасе. Скукота. Прилетевший откуда-то ветерок поднял пылищу с дороги и стал весело забрасывать ею меня. Мелкий песок забивался в рот, глаза, за шиворот. Солнце палило нещадно. Я снял сюртук, все равно в округе нет ни души, ради кого было и наряжаться-то. Перебросил его через плечо, тоже жаровато, но уже не так. Картуз тоже снял и, взяв его в правую здоровую руку, начал им обмахиваться. Теперь чуточку полегчало. Остановившись, я стал вглядываться вдаль, за поселок, где простирались луга. У самого горизонта протянулся лес, словно меленькие остренькие зубы какого-то громадного диковинного чудища. Монстр будто бы распахнул свою пасть, намереваясь ухватить круглое яблоко солнца и заглотить его, прям как в стихах Чуковского, где злобный крокодил. Я так увлекся созерцанием и размышлениями, что даже вздрогнул, когда тишину прорезал звонкий девичий голосок. «Барин, не казни, дозволь слово молвить». Вдруг прямо в пыль передо мной бросилась невесть откуда взявшаяся девушка. «Говори, дозволяю, я уже почти свыкся с ролью господина, вершителя людских судеб, над которыми поставлен кем-то свыше. Бывший господин сосватал меня за хромого вдовца Егоршу, у которого на руках осталось трое мальцов. Дык он же к тому еще и пьет беспробудно. А завтрева? Завтрева уже должна быть свадьба. Батюшка, не губи, отмени свадьбу, Христом Богом прошу. Не хочу я идти за этого урода, лучше уж сразу в реку утопиться». И девчонка завыла, уткнув лицо в грязную тряпку, которую держала в руках, выбегая из дому. Она качалась из стороны в сторону и тянула одну ноту, Но сколько же в ней было боли и безысходности. Тут же следом за девкой выскочила из домишка старуха и заковыляла к нам, причитая: «От, дура стара, не доглядела, как же ты выскочила-то, пройдоха этака, словно вша, раз и нетути. А ну-ка, пошла в дом, нича господина своими глупостями от дел отвлекать». Она подхватила девку под руки и попыталась поднять ее с земли. Однако девушка резко двинула локтем, повалив бабку рядом с собой, вскочила и понеслась к реке, придерживая рукой подол, чтобы он не мешал бежать. Бабка, с трудом поднявшись на ноги, было заковыляла следом, но споткнулась и снова повалилась на дорогу. Я перемахнул через нее и в два прыжка нагнал беглянку, схватил ее за плечи и развернул к себе. «Тебя как зовут-то, красавица?» — спросил как можно дружелюбнее. Девушка снова спрятала лицо в тряпку и пробормотала сквозь ткань: «Парашкой кличут. Прасковья, значит. Вот послушай меня, милая, ничего не бойся, не пойдешь ты за уродой пьянчугу. Поняла? А хромому вдовцу я другую жену подберу, подходящую по статусу. Ты же вольна выбрать себе любого другого парня в мужья, если есть такое желание». Парашка подняла на меня раскрасневшееся лицо, убрала от рта грязную тряпку, посмотрела счастливыми глазами. «Батюшка, спаситель», попыталась снова плюхнуться мне в ноги, но я ее удержал. «Век за тебя молить Бога буду. Дай благословение нам с Васяткой». Откуда тут появился рядом с Парашей парнишка в рваных портках, я даже не заметил. Молодые, взявшись за руки, доверчиво, словно дети малые, заглядывали мне в глаза. «Вот тебе и вымершая деревня, вот тебе и обманчивая тишина. Оказывается, пока я тут проветривал свои мозги, за мной отовсюду следили внимательные глаза местных аборигенов. Благословляю», — произнес я киношную фразу. Те бросились передо мной на колени и склонили головы. «Ну, ладно, раз так у них тут положено, пусть постоят на коленях». Я даже перекрестил их, вроде видел, так делали в исторических фильмах. Жаль, иконы в руках не оказалось. После столь впечатляющего события я решил самолично проведать хромого Егоршу. Его хибара притулилась у самого края улицы в 15 домов, таков был размер выигранного поселка. Крытая соломой хижина, казалось, только и ждала сильного ветра, чтобы развалиться. Внутри царила та же убогость, что и снаружи. К тому же здесь было грязно, так воняло плесенью и гнилью, что я еле сдержал рвотные позывы. Сам хозяин дома валялся на лавке, от него несло перегарищем. Из угла хаты слышался рев детей. Я попробовал растолкать мужика, но эта задача оказалась для меня непосильной. Ясно одно: Плещеев за какую-то провинность решил наказать непокорную девку, отдав ее замуж за самого никудышного мужичонку. «Ну, ничего, найду я тебе супружницу, пьянь ты болотная, сам себе рад не будешь». Домой я вернулся как раз к обеду. Манька ходила злая, недовольно хлопала дверьми. Да уж, совсем распустилась прислуга. Эта наглая девка, видимо, чувствовала себя в моем доме полноправной хозяйкой. «Негоже барячу с девками крепостными на людях обжиматься», — буркнула она, подавая мне домашний халат и забирая сапоги, сюртук и картуз. Вон как в пылище-то извоздалися. Манька демонстративно стала выхлопывать пыль из сюртука. «Негоже с господином разговаривать в подобном тоне», — осадил я зарвавшуюся девицу. «Ты тут кто? Хозяйка или прислуга?» Манька подняла брови и ляпнула: «При прошлом барыче почти что и была хозяйкой. Я, между прочим, ему не токмо одежу подавала, но и сами понимаете, всяко разно угождала, так что манерам обучена. Ежели чего, то и при гостях песни пела да вино с имя вместе пила. Во как, и она вышла из моих покоев с гордо поднятой головой. Нет, я предполагал, конечно, что ума у этой толстозадой дурынды маловато, но не думал, что настолько. Она ж, по сути, сама себе приговор подписала. Манька». Девка забежала в комнату, даже запыхалась, как спешила. «Верно, решила, что барыч одумался и, боясь потерять такое сокровище, как она, решил пойти по стопам своего предшественника. Пожалуй, Мария, тебе пора замуж». Глаза горничной увеличились до размеров плошки. Она покраснела, стала хватать ртом воздух. «Да я ж, барин, завсегда. Только позовите, и не обязательно в церкву для того идтить. Это ж вовсе и не грех, воспользоваться крепостной. Вы на нас полно право имите», — затараторила глупая баба. «Ваат, раз я полное право имею, то и повелеваю тебе завтра быть готовой к венчанию. Мужа я тебе присмотрел, Егоршу Хромова, я и приданное тебе дам, но позднее, когда отец мой сюда приедет. А пока так выйдешь, ему особо много и не надо, любая сойдет. Но смотри, будешь мальцов обижать, пеняй на себя. Выдеру розгами на дворе при всем народе прямо без платья. И да, самолично тебя стягать буду, так и знай. Сказать, что Манька была удивлена, это ничего не сказать. Но однако не вымолвила мне ни словечка против. Ушла тихохонько, прикрыв дверь неслышно. От горя, видимо, в осадок выпала. Теперь, поди, реветь будет да волосы на себе драть. Как бы не решилась с жизнью своей покончить. Во время обеда я обдумывал свое решение отдать Маньку замуж за Егоршу и все больше склонялся к тому, что поступил неправильно. Конечно, девкой Манька была глупой и наглой, но и я никакого морального права не имею распоряжаться ее судьбой. Довольно будет того, что выгоню ее из горничных, переведу на понижение, пусть на кухне повару помогает, посуду полощет да полы в доме намывает. Решив так, я перед обедом снова позвал Маньку и высказал ей новое свое решение. Та охнула, как мне на минутку показалось, вовсе не радостно, но быстро взяла себя в руки, молча кивнула и ушла. Меня удивило, что она так странно среагировала на отмену наказания. Как по мне, так работать на кухне, это все лучше, чем выходить замуж за хромого пьяницу. Потом я подумал о том, что в новом поселке нет церкви, а в начале 19 века роль ЗАГСов выполняли местные священники. Поэтому я послал мальчишку в Никитинку с письмом к батюшке, приглашая его к нам провести обряды венчания. После процедуры я обещал попу обед в своем доме, на котором мы с ним познакомимся поближе. Повару велел готовить на завтра обед не только для меня, но и для гостя, батюшки. Устрою местным выездную регистрацию. Вечер я посвятил чтению газеты, о, чудо, случайно попавшейся мне книги. Это было путешествие из Петербурга в Москву без обозначения авторства. Но я-то прекрасно знал, что написана книга Александром Николаевичем Радищевым. Где уж Плещеев сумел раздобыть такой раритет, неизвестно, поскольку, если мне не изменяет память, в 1790 году писателем было выпущено всего немногим более 50 экземпляров. Мой предшественник, по всей видимости, не разделял прогрессивных революционных взглядов Радищева, поэтому недовольный прочитанным помещик запрятал фолиант в дубовый шкаф, сунув его в самый низ, под мешок с верхним платьем, приготовленным, я так полагаю, для пожертвования бедным, поскольку на одежде кое-где отсутствовали пуговицы, имелись прорехи, а некоторые наряды были щедро испачканы жирными пятнами. Я, конечно, усмехался, перебирая вещи и представляя, как выглядел бы мужик, напялив на себя бесполезные в быту жилетки и рубахи с широкими рукавами, отороченные расползшимися от времени кружевными манжетами. Путешествие мы проходили в школе, но изложенные в тексте события воспринимались как что-то хотя и неправильное, но далекое и от этого почти нереальное. Сейчас же я стал читать книгу более вдумчиво, и кое-что мне стало понятнее. История с Парашкой и ее избранником Васяткой, развернувшаяся перед моими глазами, подтверждала слова Радищева. Помещики не считались с чувствами крепостных, венчая их по собственному усмотрению. Да и объявление в газете, где на продажу выставлялись люди, тоже разбудили во мне возмущение. Особенно бесило, когда на торги выставлялись семейные люди с приписками, что брать можно скопом или по одному. Но вот так сразу отменять крепостное право все-таки нельзя. Я же читал про то, что многие крестьяне, оставшись без должного надзору, подавались в разбойники, спивались или продолжали служить барину, получая от него сухую краюшку хлеба. Да уж, тут надо хорошенько поразмыслить перед тем, как распустить крепостных на свободу, создать им альтернативу для выживания без господ. Потом мне на глаза попалась заметка о том, что выгорело сразу три села в Ставропольском уезде, потом про пожары в Симбирской губернии. И мне припомнилась инфа из сети. У меня часто срабатывает фотографическая память, когда требуется, всплывает перед глазами целая страница текста. Но я не буду здесь утомлять читателей фактическими материалами, просто скажу. Каждый год в Древней России выгорало по 2-3 города. Данных по селам и деревням не сохранились. Только Самара, крупный ближайший город к моему нынешнему местопребыванию, за столетие перенесло более 4 крупнейших пожаров, при которых выгорело от половины до 2/3 всех построек, включая церкви, лавки, приюты и больницы. Собственно, и бабушка-то моя перебралась в этот самый Новый Тукшум только лишь потому, что поселок Гривенский, в котором она проживала до этого, выгорел по весне практически на 3/4. А тут бабулю, оставшуюся без родителей, гибли и люди при пожарах, позвала к себе какая-то дальняя тетка из жалости. Скоро бабушка вышла замуж, да так и обосновалась навсегда в Тукшуме. В общем, пожары сейчас, как я понимаю, огромная проблема. И мне вовсе не улыбается такая перспектива. Ну да, мой дом не сгорит, он же кирпичный, но от этого не легче. Еще тогда, будучи маленьким, я спросил как-то бабулю, почему же люди продолжают строить деревянные дома, если так часто здесь случаются пожары. Бабушка только пожала плечами. Ну, кирпичные стены, конечно, лучше, и крепше, и долговечнее, и огонь их не берет. Только дорог он, кирпич-то интот, не каждый укупит. Сейчас, вспомнив тот разговор, я задумался, а как бы создать аналог кирпича, но чтобы он был в разы дешевле глиняного или силикатного, чтобы простой люд мог себе позволить из таких материалов жилища сооружать. А что, если попытаться делать земляные кирпичи? Они не требуют обжига, довольно прочные, огнеупорные. Вот ведь как-то мне попадались статьи про то, как делают такие кирпичи, надо только вспомнить. Вроде там связующим материалом выступал навоз коров и лошадей или заквашенная рубленная трава, дешево и сердито, а солома пойдет в качестве наполнителя. Кстати, небольшие камни и галька тоже могут сойти. Там еще готовый материал трамбуется в деревянных формах, потом высушивается вдали от прямых солнечных лучей. Можно даже целый завод открыть по производству таких стройматериалов. На юге страны давно делают мазанки из самана. Он схож по изготовлению с земляными кирпичами, но выглядит не столь презентабельно. На этой мысли я уснул. Семейный горшок вкуснее варит, когда муж жене благоволит. Первая моя мысль утром была попробовать реализовать задумку, касающуюся изготовления земляных кирпичей. Но Глафира, которая самостоятельно взяла на себя обязанности горничной и, как я понял, первой помощницы, сообщила, что около дома меня дожидаются крепостные. Я выглянул в окно. Толпа нарядных жителей намекала на то, что они приготовились к приезду батюшки из Никитинки. Да уж, новости в селе разносятся быстрее, чем я даже мог себе представить. Пока я совершал утренний туалет, умывался, одевался и причесывался, осторожно намекнул Глафире на то, что не мешало бы мне как-то привести в порядок и свое лицо. В той, настоящей жизни, растительность на нем еще только начинала появляться в виде пушка над верхней губой и особых неудобств не вызывала. Мне же нынешнему, находящемуся в теле графа Орлова Григория Владимировича, было уже 23 года. Поэтому за время моего пребывания в этом времени мои щеки и подбородок густо заросли кудрявой растительностью. Глафира немало не удивилась моему вопросу по поводу того, что я не знаю, как следует поступить в данном случае. Она, по своему обыкновению, лишь коротко кивнула и послала посыльного к некоему Прошке, который умеет цирюльным делам. Прошка явился скоро. Правда, инструментов у него с собой не оказалось, но он уверенно прошел в мою комнату, открыл секретер и вынул оттуда шкатулку. По его точным движениям я понял, что работу барбера, или бродобрея, в отношении барина выполнять ему приходилось, и не раз. Помнится, я долго рассматривал в интернете портрет Григория Орлова работы художника Николя Франсуа Дона. Так вот сейчас я вспомнил, что мой прототип на нем был гладко выбрит, на лице оставались лишь бакенбарды. Чтобы не шокировать публику, как бы не хотелось мне оставить маленькую бородку клинышком а-ля Антон Чехов, пришлось позволить Прошке убрать все волоски с физиономии, кроме этих самых нелепых, как мне с непривычки казалось, бакенбардов. Немного состриг местный парикмахер растительности на голове. В общем, стал я выглядеть самым настоящим денди начала 19 века. Где лежат мои деньги, я пока еще не выяснил, поэтому в качестве оплаты велел цирюльника накормить и кое-что дать с собой из еды, поскольку у Глафира узнал, что мужик содержит престарелых родителей, жену и парочку ребятишек, мальцов подросткового возраста. Да вдобавок между делом уточнил у него во время разговора, пока он меня брил, на что они живут, что едят, где одежду шьют.